Ищите Горнева. Ты имеешь выход в интернет с телефоном сотовым в кармане, и богато ты обут, одет, но не знаешь, что живешь в обмане. Ты войдешь по трапу в самолет, полетишь за облачные дали, но в руках у Бога твой пилот. Можешь ли предвидеть, что едва ли? Ведь желания наши бесконечны, планы всех на много дней вперед. Слушай и внимай, ведь будет вечность, есть и тот, кто нам ее дает. Знают, кто в подводной лодке плыл, в море выходили, все готово. Посмотрите вы на их удел, нас Господь предупреждает снова. Обладая благами земли, пользуйся всем этим, как на время. Ведь пройдут былые жизни дни, не влачи греховное это бремя. Ты имеешь сотовую связь, но ты не имеешь связи с Богом. Вдруг, случайно, жизнь оборвалась, ты ни с чем у вечности порога. Ты имеешь выход в интернет, думаешь, что время бесконечно, но душе твоей покоя нет, если завтра вдруг настигнет вечность. Ты имеешь сотовую связь, лучше связи всех, что мы встречали. Кровь Христа, которая лилась, будет связью вечной, без печали. Аминь.